И, пожалуйста, начни разбирать свои вещи. Отбери, что возьмешь с собой из одежды и вообще. Я не хочу тебя торопить. Но в покое я тебя теперь не оставлю. Все время буду у вас появляться. Если Бену это не понравится, пусть согласится на твой отъезд. А не то он вынудит меня обратиться в полицию. Это не шантаж. Это, наконец, игра в открытую. Бену об этом рассказывать не надо. Разве что захочется. Я приду скоро, прямо следом за этим письмом, и тогда сам ему скажу. Поскольку объявления о моей смерти не было... Он уже знает, что он не убийца. Вздохни спокойно, родная, не тревожься и предоставь все мне. Отбери платья, какие взять. Я тебя люблю. Мы будем вместе, моя дорогая. Че. Я думал было написать прямо Бену, но потом решил сперва подготовить Хартли. Трудность, как и раньше, заключалась в том, как передать ей письмо. Явиться с ним самому рискованно, могут не впустить. Посылать Титуса не хотелось, а Гилберт, которого я позондировал, сказал, что боится. Джеймс, Лиззи и Перегрин вообще не должны ничего об этом знать. Можно было послать по почте, напечатав адрес на машинке, но он, конечно же, вскрывает все ее письма. Впрочем, если он и вскроет это письмо, ничего страшного, игра идет к концу. Дело было на следующий день. Письмо я написал с утра, но все еще не решил, что с ним делать. Теперь надо избавиться от Джеймса и Лиззи. Джеймса можно просто попросить уехать. Для Лиззи придется выдумать какой-нибудь предлог. Джеймс, как ни странно, все еще не вставал. Он проспал уже много часов с короткими перерывами. А я, хотя мне это действительно тяжело досталось, чувствовала себя намного лучше. Я пошел наверх навестить его. «Джеймс, Соня, ты этакий. Ну, как самочувствие? Уж не малярия ли тебя опять свалила?» Джеймс лежал в моей постели, как в гнезде, обложившись подушками, вытянув руки прямо перед собой поверх одеяла. Перед моим приходом он не читал. По его оживленному выражению я заключил, что он напряженно о чем-то думал, а тело его как-то устало обмякло. Небритые щеки изменили его лицо. В нем появилось что-то испанское, не то монах, не то воин-аскет. Но вот он улыбнулся, и я вспомнил, как меня всегда бесила эта его дурацкая бодрая улыбка, словно выражающая снисходительное превосходство. В комнате стояла тишина, шум моря и тот доносился глухо. «Я ничего. Наверное, простудился. Скоро встану. А ты как себя чувствуешь? Прекрасно. Тебе чего-нибудь принести? Нет, спасибо. Есть мне не хочется. А чаем меня напоила Лиззи». Я нахмурился. «Где Титус?» — спросил Джеймс. «Понятия не имею. Ты за ним приглядывай. Сам не маленький. Что ему сделается?» Мы помолчали. «Сядь», — сказал Джеймс. «А то у тебя такой вид, будто сейчас уйдешь». Я сел. Вялость Джеймса словно передалась и мне. Я вытянул ноги с таким чувством, будто вот-вот засну, хоть и сидел на жестком стуле. Плечи и руки обмякли, налились тяжестью. Я, конечно, тоже был порядком вымотан. «Тебе по-прежнему хочется, чтобы Титус вернулся к Бену?» — спросил я. «Разве я это говорил?» «Дал понять, во всяком случае, в сущности, его место с ними». «С ними? Скоро, очень скоро их больше не будет». Джеймс, уловив мою мысль, спросил. «Ты все еще мечтаешь об этом спасении?» «Да». Мы опять помолчали, словно оба успели задремать. Потом Джеймс продолжал. «Ведь он их сын в самом настоящем, глубоком смысле». У меня сложилось впечатление, что ситуация там не совсем безнадежная. Его впечатление разозлило меня. На чем оно основано? И я с ужасом ответил себе на разговорах с Титусом. Я зашел к Джеймсу, чтобы поторопить его с отъездом, и не собирался ничего ему говорить о преступлении Бена.